Глава 21. Дорина разбудил стук в дверь. Он зажал глаза рукой, застонав. «Сколько сейчас времени?» «Полдень», — ответил один из юных копальщиков. «Боги, полдень! Не я ли приказал не будить до заката?» «Да, знаю, но ВУ созвал собрание. Хочет и вас». Дорин уронил руку. «Ладно, буду. Чаю хотите?» «Охут, хочу». «Хорошо, чего-нибудь соображу». «Спасибо». Дорин свесил ноги с койки, сел, потер лицо, поглядел на руки, изрезанные и в синяках. «Он что, обязан лично побеждать каждого тупого негодяя в городе?» Он не готовился для таких поединков. Он боец на ножах, а не борец. Поумнеют ли они, наконец? Было бы много проще их убивать, но таким способом не соберешь банду, не так ли? Вздыхая, он сунул ноги в мягкие туфли и пошел на собрание. По дороге ему вручили чашку умеренно теплого пойла и указали путь в подвал, где Ву устроил своего рода подземный дворец. Здесь обнаружилась Риена, прислонившаяся к стене. Она, приняв командование их отрядами, занималась ежедневным контролем территории, уже выйдя далеко за пределы старых владений Панга. Очевидно, Ву заранее пригласил ее на сходку. Дорин заметил, что она стала лучше одеваться. Изящная, с рельефными узорами кожаная куртка, под ней белоснежная рубашка с широкими рукавами и черные брюки. Девушка улыбнулась и подмигнула ему, но он лишь кивнул, скрестив руки на груди. «Дела пошли хорошо», — сказала Муву. «И у нас доля почти в каждом деле». Ассасин еле заметно пожал плечами, губы Ву дернулись. Он отвернулся, оглядывая десяток тщательно отобранных лейтенантов и телохранителей. «Что ж, ну...» Мак уперся локтями в стол, скрестив пальцы. «Я продумал план». «А именно», — сказал Дорин утомленно. Ву уронил руки и метнул на него острый взгляд. «Наша проблема в том, что не хватает мускулистых громил. Нельзя побеждать людей Уркварта по одному. Дорин не может быть повсюду». «Согласна», – вставила Риена. Дорин тоже был согласен, но не видел альтернативы. «И? Что у тебя за план?» Ву снова поднял руки и сплел пальцы, тут же заметил, что делает, и убрал руки из вида. «Я прихватил почти полную походную казну. Да и так, денег у нас больше, чем у любой банды. Итак, предлагаю подкуп, взятки, перебивание цен и прочие махинации. Заберем у них рынок. Выжмем досуха. Затем перекупим или просто перематим громил. Побьем всех золотом. Мне нравится», — сказала Риена и согласно кивнула Дорину. Он размышлял, качая головой. Можно было признать, в плане есть известная элегантность, простая логика. Зачем покорять кого-то, если можно попросту его купить? Пустить слухи, и начнется игра на повышение. Когда Уркварт не сможет ответить тем же... «Да, от него все разбегутся». Он кивнул, соглашаясь. «Ладно, начинай». Ву был явно разочарован реакцией Дорина. Брови его взлетели. «Что ж, на волне энтузиазма мы пришли к всеобщему соглашению. Довольно», — махнул он остальным. «Мы с партнером должны поговорить». Риена ткнула пальцем в сторону выхода. «Вы слышали, босса? Идите». «И ты тоже». Махнул ей Ву. Девушка быстро глянула на Дорина, тот кивком показал на дверь. Риена оправила рукава. «Чудно! Жду снаружи!» Когда дверь закрылась, Ву начал изучать Дорина. Сложил руки на животе, дергая пальцами, откашлялся. «Знаю, каково это!» Начал он. «О, знаешь?» «В точности! Такая работа тебя утомляет. Ты думаешь, что дальше?» «Ради чего все это? Есть ли иные вызовы?» Дорин поднял бровь. «Неужели?» «Точно, я понимаю. Правда, понимаю». «Ага». «Будь уверен. Я тут подумал, впереди манят иные вызовы». Он сунул руку в карман, вытащив ларчик. Дорин угрожающе поднял палец. «Не начинай насчет треклятой шкатулки!» Ву торопливо сунул его обратно. «Хорошо», – постучал пальцами по столу. Брови взлетели. «Насчет тени. Думаю, я нашел решение. Мы могли бы вернуться». Дорин, не разводя рук, подался вперед. «Думаешь, что нашел решение? Думаешь? Нужно что-то большее?» «Да, нужны испытания. Как иначе можно понять?» «Испытания? Требуют вылезти прямо под носы бестий демонов, я полагаю?» «Гончие. Их называют гончими». Дорин поглядел на потолок. «Как скажешь. Нет, это нехорошо. Лезь к ним сам». Ву опустил голову, копаясь в груди бумаг. «Думаю, вместе у нас больше шансов». «То есть у тебя больше шансов со мной?» «Не заносись», — надменно сказал Ву. «Ага, взаимно». Ву уставился на него. Дорин ответил тем же. Ву сверкал глазами, хмуря брови. Дорин чуть склонил голову на бок и глубоко вздохнул. Молчание затягивалось. Он слышал приглушенное бормотание команды в соседних комнатах и ждал. Наконец Ву прижал руку ко лбу, вздыхая. «Ты такой инфантильный! Будь по-твоему!» «Значит, Шелминат, идем на нее». «Насколько я понял из слухов, нужно просто подождать». «Нет, она выздоравливает». Дорин наморщил лоб, Ву поднял руки, как бы обидевшись. «Что? Я кое-кому плачу во дворце!» Дорин хмыкнул, удовлетворившись. «Ну, согласен?» Он качал головой, постукивая пальцами по бицепсу. «Не знаю. Во мне растет отвращение к этому городу». Седые брови Ву переплелись в смущении. «Тогда куда?» «Я думал насчет Анты». «Анта!» Макс всплеснул руками. «Я же говорил, нам придется начинать снова». Дорин сверкнул глазами. «Нам? Каким это нам? Я преспокойно смогу начать один». Ву опустил руки ладонями вниз, успокаивая его. «Конечно, конечно. Никаких споров, не вопрос. Вопрос в том, что мы будем делать». «Точно». Дорин оторвался от стены. «Что будем делать?» Ву молча смотрел, шевеля морщинами на лбу. Крохотные, как у хорька, глазки метались влево и вправо. Дорин вздохнул и опустил руки. «Лично я пойду гулять». Открыв дверь, он вышел в тоннель, сказал Риене, не останавливаясь. «Хочу больше воздуха». Она вздохнула, чтобы ответить, но заметила выражение его лица и передумала, кивнув вслед. Он бесцельно ходил до конца дня, но полные смутного беспокойства и чувства вины блуждания вывели его к кварталу караван-сараев у сумеречных ворот. Неестественно задержавшийся дождь недавно хлестнул с удвоенной силой, сбивая запах дыма. Район быстро расцветал с концом осады. Странники наводнили улицы, первые караваны прибыли из ближних городов, вроде Ипраса и Айферана. Товары заполняли лавки и склады. Тем, у кого еще водились деньги, не приходилось долго искать способ их потратить. Очень многое нужно было восстанавливать. Казалось удивительным, как быстро люди умеют забывать тяжелые времена, вновь строя планы на будущее. Наконец, после промедления и откладывания, он подошел к широким дверям одного из самых больших зданий в округе – предприятию семьи Уллары. Кряжистый мужчина, которого он счел ее отцом, как раз вышел наружу, суетливый и полный новыми делами. «Да, сударь», – сказал он, – «чем можем помочь?» «Не у вас ли есть дочь, ослепшая во время осады?» Брови хозяина озабоченно взлетели, лоб покрылся морщинами. «А что?» «Благополучна ли она?» «Насколько возможно. Работает с птицами. Кажется, у нее есть к ним подход». Дорин закашлялся. Хозяин ждал, озирая его с ног до головы. Точнее, понимал Дорин, глядя на новые кожаные башмаки, новый угольно-серый плащ. «Я тронут ее несчастьем», — выдавил он и протянул небольшой мешочек. «Здесь средства на содержание. Вы так добры, что не оставили ее». Хозяин не взял деньги. «Я же говорю, у нее подход к животным». «Прошу, возьмите. Не хочу, чтобы она была обузой». «Если настаиваете». «Спасибо. Кого мне назвать?» «Никого. Никто не приходил». Мужчина снова нахмурился, но кивнул. «Хорошо». Дорин чуть поклонился и ушел. Отца Уллары позвали товарищи. Он остался в памяти Дорина, повернувшимся спиной и торопливо сующий мешочек в карман. Дорин обогнул угол и прижался к стене, закашлялся, моргая. Он надеялся, что отец не проговорится. Она наверняка зла на него. Может, этой взятки хватит, и отец не выставит ее на улицу. Он же сделал, что мог. По крайней мере, борьба банд прекратилась. Пожалуй, вскоре он сможет вернуться без риска для нее. Конечно, нужно еще укрепить и власть над городом. Он снова бродил по улицам, запрет на передвижение сняли, и народ был в приподнятом настроении. Хотя, воображал Дорин, радость была бы куда сильнее, сумев все забыть заплаченную цену. Таверны и бордели приносили все больше прибыль, и они с Ву имели долю почти в каждом предприятии. Он не разделял всеобщего веселья, ибо не знал, что думать. Ассасины не работают в партнерстве. Это неслыханное дело. Да, есть традиции, школы, вроде ночных клинков, но это группы, не содружество. Он хмурился, шагая. Все просто не работает как должно. Кто должен быть во главе? Он, разумеется. Но чокнутый маг всегда делает, что хочет. Не слушает разумных доводов, не понимает приказов. Как всегда, блуждания его закончились на крышах. Сев на край четырехэтажного кирпичного дома, он глядел на юг внутреннего круга. Ночь выдалась черной, тяжелые тучи сулили новый ливень под утро, но город озарялся огнями торжеств. Конец осады! Победа! Купленная, впрочем, магическими разрушениями, каких не видели многие поколения предков. Дорин сложил пальцы на животе, постукивая. Может быть, они смогут продолжить вместе. Да, манеры и привычки этого типчика вызывают раздражение, но, похоже, за всеми причудами скрыт природный гений. Кто еще смог бы решить загадку тени? Хотя бы узнать о ней. Тут должен быть некий потенциал. Еще бы понять, как безопасно исследовать ее. Легкие шаги за спиной заставили пальцы замереть. Он отвел руки, позволив рукоятям кинжалов скользнуть из рукавов и не спеша оглянулся. То был фатоватый маг по имени Шелк. «Вот и ты!» – позвал незваный гость с другого конца крыши. «А мы тебя ищем!» Второй городской маг, Хо, вылез из укрытия на соседней крыше. Дальханеска, молодая женщина с гривой черных волос, взлетела на крышу из переулка. «Зачем?» – спросил Дорин, поглядев на мостовую внизу. Туда вышел огромный мужчина и поднял на него взгляд. Зубастая улыбка была видна даже в темноте. Дорин осторожно встал и повернулся к Шелку. Тот поддернул широкие манжеты темно-синей рубашки. «О, всего лишь по делу об убийстве». «Какому именно?» Мак покачал пальцем. «Мы не можем позволить тебе убивать людей». «Хватит. Лучше бы ты пошел добровольно. Как видишь, иных шансов нет». «Ты же не думаешь, что я сдамся тихо, мирно?» «Мы советова...» Дорин метнул два клинка, и кинжалы угодили бы в цель, не махни черноволосая в этот миг рукой. Маг Шелк согнулся, глядя на бок, где на рубахе появился разрез. Дорин был вознагражден, видя, как его лицо становится бледным, а потом призрачно-белым. «Берите, ублюдка!» Яростно зарычал маг. Дорин повернулся и прыгнул за край. Но в полете воздух загустел и ударил его, заставив взмахнуть руками и врезаться в кирпичное ограждение крыши на другой стороне улицы. Он ухватился за него, ударившись грудью, застонав от боли. «Проклятые маги!» Загремели тяжелые шаги, плечистый хмурый Хо выглянул через край, став над ним, схватил Дорина за рубаху и поднял вверх. Боль в груди стала мучительной. «Проклятые маги сломали мне ребра!» От свободы его отделял лишь крепко сложенный колдун, державший ассасина за руку. «Прости, старик!» – пробормотал он и ударил в сердце. Рука разжалась, он едва не упал навзничь, извернулся и побежал. Что-то сжало руку. Он развернулся и пораженный увидел грузного мага на ногах и даже способным к схватке. Он выпучил глаза в полном недоумении, не сдержавшись и произнеся очевидное. «Ты должен был умереть!» Хо вырвал нож из груди и кивнул. «Должен был». Рукоять ударила Дорина под грудину, и он упал, сжался, терзаемый мучительной болью. Однако сдаваться Дорин не хотел. Жесткий самоконтроль позволил преодолеть пытку сломанных ребер. Он встал, хотя с трудом. Но через несколько шагов бесформенная сила снова овладела им, распластав по крыше, словно насекомое. «Я его взяла!» – крикнула Мара с соседней крыши. Хо вновь встал над ним, однако все окрестности потемнели. Тени плясали повсюду, словно обрывки штормовых туч. Хо замахал руками, озираясь. Кажется, он больше не видел противника. «Где он?» – заорал здоровяк. «Все еще держу!» – ответила Мара. «Кто-нибудь что-нибудь сделает?» – зарычал маг. Пламя охватило всю поверхность крыши. Кто-то закричал от боли. Ву показался, хлопая себя по рукавам и брючинам. Хо прыгнул и схватил его за шею. Дорин попробовал метнуть нож, но Мара захватила его так крепко, что он едва мог дышать. В глазах темнело, уши заполнил глухой шум. Тени уплыли прочь, языки пламени тоже исчезли. Хо подошел к краю и выставил Ву над открытым пространством. Малютка-маг извивался в широкой руке. «Не нужно так спешить!» – пропыхтел он. «Он упадет!» – вскрикнул Дорин, и тут же Хо развел пальцы. Ву пропал из вида. «Нет!» – пролепетал Дорин, едва дыша. Хо уставился вниз, прижав ладонь к груди, потирая рану и морщась. Не желая верить, Дорин заставил себя подползти к краю, поглядел вниз, увидев скорченную фигурку мага среди лужи крови из разбитого черепа. «Он снова жульничает», – твердил Дорин себе. «Точно, фокус». «Всего-то 3 этажа», – прогудел сверху Хо. «Так себе, маг. Был». «Фокусы!» И тут собака выбежала из темноты, понюхала недвижную фигуру и начала плакать кровь. Дорин перекатился, чтобы видеть нависшего Хо. «Нет, бедняга не умел летать». Это он знал наверняка. Хо вынул из-за пояса короткую дубину и замахнулся. Дорин отчаянно пытался отклонить голову, но Мара все еще сжимала его тело. Палка врезалась в череп, мир поглотила полная звезд темнота. Очнулся он в темной камере, тут же ощупал грудь и понял, что ребра исцелены. Итак, он нужен живым. Тут он вспомнил, и волна гнева захлестнула его. Оружие, любое оружие, но они забрали все. Все припрятанные штучки, все перевязи, даже башмаков не было. Дорин прислонил затылок к холодной стене. Не нужно было убивать беднягу. А может, он не мертв, лишь тяжело ранен? Или вовсе провел всех? Но вид его оказался таким реальным. Как он смог бы... Что ж, эти мысли делу не помогут. Он встал и нашел на полу тарелку, закрытую деревянной миской. Внутри были хлеб и холодная ячменная каша. Дорин поел и начал стучать в толстую дверь. «Эй, там! Есть кто?» Через долгое время в коридоре раздались шаги. «Эй!» – позвал он снова. «Итак, ты очнулся», – сказал мужчина. Один из городских магов – маг огня, Дымокур. «Чего хотел? А вы что хотите сделать со мной?» «Тебя будут судить и казнят за убийство Чулалорна Третьего». «Это было во благо». «Убийство монарха не шутка. Короли Анты и Италии, да и все прочие, разъярены. Требуют, чтобы кого-то наказали». «Не они ли взошли на троны по телам предшественников?» «Это другое дело. Благородная кровь. А ты никто. Простолюдин». «А, теперь понимаю. Это оправдывает их дела». Он услышал, как Дымокур вздыхает. «Я пришел не вести дискуссии о социальной справедливости. Все будет, как должно быть. Устраивайся удобнее. Ты проведешь здесь некоторое время. Посланники прибывают из всех стран. Требуют правосудия». «Правосудие? Не смеши меня». Шаги зазвучали снова, отдаляясь. «Эй! Слышишь меня? Эй!» Он ударил кулаком по двери. «Ублюдок!» Довольно долго он исследовал дверь, но без инструментов оказался бессилен. Дорин поупражнялся, поел и лег спать. Проснувшись, начал упражняться вновь, потратив много времени на растяжку, сел на травяной матрац и задумался о гибели Ву. Реальной ли она была? Выглядело очень убедительно. Но ублюдок дважды провел его, не так ли? Пожалуй, стоит заключить, что все не таково, каким кажется. Затем его озарил ответ. Дорин сел и захихикал. Теперь решение казалось таким очевидным. «Ты здесь?» – сказал он. «Знай, я все разгадал». Раздался стук трости о камень. Дорин сел прямее, видя сгорбленного приятеля в углу. «Разгадал! Все было проделано без изъянов. Дорин покачал головой, удивленный тем, как ему полегчало. «Как ты это проделал?» Маг отмел вопрос. «А как ты догадался?» «Собака. В Лихенге не осталось собак». Ву воздел палец, кивнув. «А, мне казалось, это отличный штрих». Голова качнулась. «Да, представление должно быть простым, без фантазий». «Но как ты сумел? И о том, что ты не умеешь летать». Парень пожал плечами. «Ну, он вообще держал не меня». Дорину тут же пришло на ум. Как понять, когда он реально видит мага, а когда нет? Он вскочил и хмуро задумался. «И долго ты будешь гноить меня здесь?» Ву размашисто повел тростью. «О, я проверял дважды или трижды. Хотел понять, сумеешь ли ты разгадать шараду». Дорин был не вполне удовлетворен, но, понимая, что ничего больше не выудит из приятеля, сдался. Скривил губы. «Итак, дальше что?» «Да, вопрос вопросов». Ву игрался с тростью. «Полагаю, к каждому из пятерки нужен особый подход. Впрочем, Корола советую попросту избегать. А вот повадки Хо меня тревожат. В нем есть что-то больше, чем видится. Ты прав. Он должен был умереть». Дорин снова уселся на постель. «Ну, Анта никуда не делась». «Нет, дружище, мы почти сумели». Дорин пожал плечами. «Честно говоря, мне начхать. Куда ехать и ехать ли вообще?» «Именно! Нужно поработать здесь!» Дорин нахмурился, почесав лоб. «Твоя, так сказать, логика реально напрягает». «Несущественно, друг мой. Считай, что все зависит от ситуации. Я большой поклонник тлянской философской традиции, именуемой школой преимуществ». Он постучал по губам, поморщившись от мысли. «Иначе их зовут гибкомысленными. Весьма популярны среди знати». Дорин махнул рукой, отметая туманные мудрствования. «Что предлагаешь?» «Предлагаю навестить хинганского мага. Узнать всю подноготную». «И как мы сможем это проделать?» Маг широко развел руки, впрочем, довольно короткие. «Начнем прямо отсюда. Тебя принесли в его лаборатории. Кстати, вполне удобные». Дорин прижал ладонь ко лбу. «А эта камера?» «О, дверь весьма надежна. Изнутри не открыть. Невозможно». Рука опустилась. «И?» Ву указал тростью в дальнюю часть камеры. «Стена – дело иное». «Значит, ты можешь ходить сюда и отсюда?» «Да, скачу куда захочу». «Но не через тень, надеюсь? Как насчет песиков?» Ву поморщился. «Гончих, прошу тебя». Сжал спинку носа пальцами, принявшись расхаживать. «Представь границу этого королевства и тени, как толстый занавес. И что ты можешь, так сказать, вплестись в саму ткань. Ходить внутри, не соприкасаясь с тем и этим. Видишь?» Дорин потряс головой. «У меня ни малейшего понимания». Ву поглядел в потолок. «Немытая чернь. Что тут поделаешь?» Дорин скрестил руки на груди и сел. «Говоришь, мы в личной секции Хо?» «Да». «Той самой, куда ты так старался проникнуть, но счел слишком хорошо защищенной?» Ву демонстративно изучал собственную трость. «И что?» «Позволил меня схватить, чтобы и самому попасть сюда». Ву указал на заднюю стену. «Так мне выпрыгнуть и вывести тебя? Или как?» Дорин почти зажмурил глаза. «Ага, давай». Ву радостно замахал руками. «Сей же миг!» Впрочем, до звука отворяемой двери прошло очень много мгновений. Возня длилась долго, ругательства перемежались лязгами и скрипами. Дорин глядел вверх, постукивая пальцами. Лязг сменился длинным скрежетом ржавого металла. Дверь поддалась. Щель была достаточно узкой, но потный Ву пролез внутрь. Ткнул пальцем в дверь. «Крепко засела. Сырости и все такое». Дорин выскользнул наружу. «Ладно, сейчас пригодились бы...» Голос затих, ибо Ву подал ему перевязи и прочее снаряжение, в том числе связки, проволоки и веревок. Маг хлопнул в ладоши. «Чудесно, отлично. Сюда!» — поманил он Дорина. «Ты первый!» — Ву поджал губы. «Правильно!» – сложил руки за спиной и побрел, озираясь, словно беспечный гуляка. Эта часть тоннеля была сложена из хорошо оттесанных блоков известняка. Под сводами торчали факелы, почти все выгоревшие. Ву прислушивался и затем толкался в каждую найденную дверь. Почти за всеми оказывались весьма обыденные помещения. Однако крипта была приспособлена под библиотеку. Свитки и пергаменты в ячейках до потолка. Стол завален записками и чертежами. Ву схватил кое-что, цыкая под нос. Дорин прижался к дверному косяку. «О боги!» Дорин закатил глаза, Ву поглядел на него. «Если об этой работе станет известно, нашему другу Хо придется бежать с континента». «Ты способен понимать его каракули?» «В общих чертах». «И что там?» «Высший Динал. Изучение жизни, но искаженное и мерзкое». В соседней крипте оказалась лаборатория. В коробках вдоль стены лежали порошки и листья. На столах громоздились большие стеклянные кубки и колбы, в коих сидели мыши, пауки и ящерицы. Как ни странно, одна из полок повыше была занята рядом грубо сделанных деревянных кукол. Узрев кукол, Ву снова застонал. «О боги!» В одной из колб величиной с человека лежала земля, ветки и какие-то палки. Дорин постучал по ней, гадая, кто там может содержаться. Может, кроты? И отскочил, когда скрывавшееся среди веток существо прижалось к пыльному стеклу. Вроде человека в миниатюре, только искаженного и деформированного, хотя личико было до отвращения детским. Монстр пялился на него, показывая острые зубы. «Демон!» – прошипел Дорин. Ву подошел и тоже постучал по колбе. «Гомункул!» – оглядел комнату и кивнул сам себе. «Да, теперь все понятно». Дорин не мог отвести глаз от мелкой твари. Та показывала ему язык. «Хватит многозначительного бурчания. Что понятно?» «Почему Хо не умер?» Ву махнул рукой в сторону двери. «Идем дальше». Сырой сводчатый тоннель вывел их к серии камер, вроде той, куда бросили Дорина. Хотя здесь все казалось куда более древним и прочным. Двери были сделаны из цельного железа. Ву, походя, заглядывал во все камеры, наконец подпрыгнув и отскочив от запертой двери, за которой грубый голос заревел. «Лор! Лор!» Существо билось о железо, отзвуки ударов заполнили коридор. Ву осторожно открыл смотровую щель и заглянул внутрь, и отпрянул, ибо пленник ударился в дверь всей силой. Дорин следил за ним. «Ну?» Маг задумчиво гладил подбородок, он казался весьма удивленным. «Что? Или кто сидит там?» Ву заморгал, приходя в себя. «А, ну, полагаю, можно сказать, что там Хо». «Как это?» «Да, точное подобие. Что значит...» Маг потянул ручку другой двери, тоже запертой, заглянул в щель. «Поразительно». Дорин тоже заглянул в щель, но ничего не увидел. Камера была темнее ночи. «И что ты там смог разглядеть?» Ву рассеянно пробормотал. «Темнота отныне не мешает моему зрению». Дверь напротив тоже оказалась запертой. Посмотрев внутрь, маг захлопнул крышку щели. «Пора уходить. Оставаться опасно». «Чего? Вдруг стало опасно? Почему?» «В свете нового понимания ситуации». Ву спешил по тоннелю. Дорин не отставал. Он снова рассердился на приятеля. «Может, поделишься пониманием?» – прошипел он в спину. Ву махнул тростью. «Разумеется. Хо не умер. Его весьма трудно убить, потому что есть не один Хо». Дорин сердито сощурился. «Так себе объяснение». Ву помедлил, воздевая брови и пожимая плечами. «Так себе? Ладно. Наш дружок Хо поистине негодяй. Отыскал и воспроизвел, думаю, лишь с частичным успехом, древний и запретный ритуал. Я о таком слышал только в легендах. Ритуал Дайверса. Он разделил себя на множество». «Как бы создал близнецов?» «Нечто еще более сокровенное. Истинные копии не менее трех. Каждая, так сказать, имеет жизненную силу всех. потому ее и трудно убить. Полагаю, единственно надежный способ – отсечь такой твари голову или сжечь тело. Это же извращение жизни. Точно сказано. Как и следовало ожидать, результаты оказались подпорченными. Их заперли здесь навеки. Благие боги, это жестоко. Именно. Нельзя недооценивать нашего дружка. Через сеть узких проходов Ву вывел Дорина в пыльные, явно заброшенные катакомбы и остановился, задумчиво постукивая трости по подбородку. Дорин тоже размышлял. Если этого типа нельзя убить, нужно его подчинить, связать или заковать в цепи, но он так чертовски силен. «Так что будем делать?» – спросил он в итоге. «Если события последних дней чему-то нас научили, так тому, что нас слишком мало для открытого боя. Предлагаю вербовку. Скажу с гордостью, у меня глаз на таланты. Одного я как раз припомнил». Дорин искоса поглядел на приятеля. «Глаз на таланты? Ты не намекаешь ли, что завербовал меня?» «Так это неправда», — Ву шагал, что-то жужжа под нос. «Все было совсем не так». Ву помахивал тростью, на ходу сбивая паутину. Дорин встал позади. «Давай проясним!» Ву уходил по тоннелю. «Ты меня не...» — взвизгнул Дорин, и голос одиноко затерялся в тоннеле. Снаружи Ву направился к улице богов. Дорин тащился следом. Скоро он понял, кого приятель имел в виду, и вздохнул от разочарования. «Боги! Этот!» Самозванный спесивый прыщ собственной персоны. Старый мавзолей оказался ныне центром группы занятых построек, храмов и дворов. Тут собрались толпы то ли беженцев, то ли поклонников. Целые семьи ютились под навесами. Мавзолей тоже стал походить на храм. На пороге горели свечи, паломники закупорили вход. Ву оперся о трость и заговорил с женщиной под шалью. «Мы ищем служителя Худа. Да, Сима. Ты не...» «Вам нужен святой меч Худа?» Ву переглянулся с Дорином. Тот возвел глаза к небесам. «Ах, да. Именно меч Худа. Он в полях. Отпускает погибших». «Ах, да. Разумеется», — улыбнулся Ву. «Спасибо». Они двинулись к закатным воротам, стоявшим нараспашку. Каменщики и плотники чинили разрушение сады, причем мускулистые женщины казались не слабее партнеров мужчин. Сразу за выходом толпа заполняла поля. Общая могила была выкопана для всех павших – конесцев и хинганцев. Неизвестно, одобрили ли это городские чиновники, но народ следовал лишь указаниям служителя Худа. Ву пробился сквозь толпу туда, где Дасим возглавил коленопреклонную молитву по умершим. Ву низко склонил голову, вонзив трость в почву. Дорин богомольно опустил глаза. Едва молитва закончилась и люди встали, Ву подошел к Дасиму. Меч Худа уделил им лишь мгновенный взгляд и начал раздавать приказы группе работников. Затем юноша пошел прочь, игнорируя их. Однако Ву ухитрился оказаться с ним рядом. Дорин плелся следом, чуть сзади, хватаясь руками за перевязь. «Чего вам нужно, позволь догадаться?» – бросил Дасим. «Наверняка пришли выразить уважение». Он сверкнул глазами на Дорина, тот деланно улыбнулся. «Важно не то, чего я хочу. Важно то, что я могу предложить». «То есть?» Дасим резко остановился, склонился к старушке, сраженной горем. «Возьми меня за руку, мать». Женщина неуверенно встала. «Он ушел!» – заплакала она. «Так будет со всеми нами», – нежно ответил Дасим. «Это должно утешать?» – пробурчал Дорин. Однако старушка закивала. «Да, да, но мне так тяжело». «Они не страдают, лишь мы». Старушка вцепилась руками в Дасима, ковыляя вместе с ним. Дорин невольно закатил глаза. Акалит усадил ее в тень забора и подошел к незваным гостям. «Вы еще здесь?» «Ага, как насчет щедрых пожертвований во славу твоего бога?» «Худу неинтересны деньги». «Да, но ему понравилась бы крыша над головой. Скажем, большая и вся в золоте». «Смерть неподкупна», — бросил Дасим, проходя дальше. Ву закрыл лицо рукой, бросив Дорину отчаянный взгляд. Тот едва заметно пошевелил губами. «Знаю». Дасом беседовал с девочкой, которую Дорин видел тогда спящей в мавзолее. По буйным, густым волосам и оттенку кожи было понятно, что в ней есть изрядная доля крови Дальхона. «Фермер отказал нам, запретил копать новую яму». Дасим кивнул. «Скажи, что он должен видеть в этом честь». Девочка поклонилась. «Передам сейчас же». Ву снова вышел вперед. «Мы предлагаем признание культа Худа в Лихенге». Дасим помедлил, повернулся к ним. «Кто вы, чтобы давать подобные обещания?» Ву развел руки. «Ну, едва ты поможешь нам взять город, так и будет». Дасим покачал головой. «Помощи не ждите». И отвернулся. «Даже ради вящей славы Худа?» Дасим снова замер, окинул Ву взором с ног до головы. «Богу требуется ваша помощь, вот как? Не слишком ли нагло?» «Тебе лучше знать», – буркнул Дорин. Дасим поджал губы, не отводя от него глаз. Ву, заложив руки за спину, отчаянно делал знаки Дорину, умоляя молчать. «Я занят настоящими делами», – сказал меч и ушел. Ву подскочил к Дорину. «Прибонога тебе благодарен!» Дорин видел, как молодой человек рассекает толпу. Очень многие тянули руки, стараясь коснуться его. Иные даже становились на колени. Таким он возлагал ладонь на лбы, словно благословляя. Это зрелище расстроило его до тошноты. «Надменный ублюдок!» «Думаю, не без основания». «Что теперь?» Ву пошел в город. Трость помогала ему сбрасывать с пути комья грязи. «Лично я, полагаю, нужно позаимствовать прием генералов Чулалорна. Они совершенно правильно решили обойти препятствие и ударить в голову». Дорин кивнул. «Согласен». «Если получится, всем останется лишь согласиться». «Согласен. Когда?» «Скоро. Прямо завтра». 2 дня. Мне нужно отдохнуть. Подготовиться». «Отлично. Я поработаю над подходами. Как известно, в квартале храма есть много тайных ходов». «Верно. Надеюсь, ты уже скрыл нас?» «Да. Нужно оставаться скрытыми. Пусть все верят, что мы сбежали, как сделал бы любой здравый рассудком». «Значит, той ночью ты меня не скрывал?» «Ну, ты же сам вышел, верно?» Дорин поскреб подбородок. «Полагаю, так. А что?»